9 июня 2030 года. Рукав Стрельца. Система двойной звезды Дагрейв. Седьмая орбитальная крепость планеты Дагрейв-4. Карьера уже немолодого генерала Флана совершенно неожиданно для него самого стремительно рванула вверх. 7 лет назад он принял пост командующего 5-й орбитальной крепостью планеты Миоби-4 и уже решил было, что это место службы станет для него последним, перед не так уж далекой отставкой, но судьба распорядилась иначе. Вспыхнувший 1.5 года назад пограничный конфликт Суни и Танланов в тот раз так и не перерос в полномасштабную войну, но на долю генерала острых ощущений хватило с избытком. Сражение за дельту Миоби чуть не поставило в его жизни жирную точку, но, видимо, тот, кто рулит вселенским генератором случайных чисел, решил, что Флану еще рановато отправляться в края вечной охоты, и привел в искореженный тяжелыми снарядами ангар его орбитальной крепости поврежденный аэрокосмический штурмовик лейтенанта Вершинина. Всему, что произошло дальше, генерал Флан так и не нашел рационального объяснения. Пилот Моргенштерна, которому в силу боевой специальности совершенно не полагалось разбираться в артиллерийском хозяйстве орбитальной крепости, смог договориться с вычислителем почти полностью разрушенного бастиона «Д» и взять под контроль 5 уцелевших орудий главного калибра. Как он наводил их на цели, ни сам генерал, ни инженеры 5-й орбитальной понять так и не смогли. Но, видимо, умирать лейтенанту уж очень не хотелось. А в состоянии жесткого стресса, говорят, и не такие чудеса с людьми случаются. С этим лейтенантом, к слову, дальше произошла какая-то очень мутная история, в подробности которой Флана никто посвящать не стал. Нет, своего непобедимого Вершинин, естественно, получил. Тут уж генерала никто бы не остановил. Да и наместник императора в системе Дельты Миоби его безоговорочно поддержал. Но вот потом... На какое-то время генерал совершенно потерял героического лейтенанта из виду, но при этом он почему-то абсолютно не сомневался, что этот парень просто так сожрать себя не даст. Поэтому Флан ничуть не удивился, когда больше года спустя имя Вершинина всплыло в имперских новостях в связи с успешным отражением слаборазвитой цивилизации из Солнечной системы, уже 2-го за несколько лет вторжения кронсов. Правда, за это время лейтенант успел превратиться в генерала и занять должность командующего флотом Земной Федерации. Но, успев немного узнать этого человека, Флан даже бровью не повел, услышав о таком головокружительном превращении. Впрочем, генералу и самому грех было жаловаться на скорость карьерного роста. После того, как 5-я орбитальная уничтожила 2 вражеских линкора, обеспечив тем самым перелом во всем сражении за дельту Миоби, на Флана обратил внимание сам адмирал Три. И, судя по всему, упомянул его имя в докладе императору. В результате Флана выдернули из сектора Флея и назначили на должность командующего обороной системы Дагрейва. Мало того, что это стало повышением сразу на 2 ступени должностной лестницы, так еще и сам промышленный кластер Дагрейва имел исключительное военное значение, являясь 2-м по значимости центром строительства боевых кораблей в империи. В общем, от оказанного доверия и свалившейся на его плечи ответственности Флану поначалу стало даже как-то не по себе. Впрочем, это быстро прошло. В воздухе ощутимо пахло близкой войной, и в том, что система Дагрейва станет одной из первоочередных целей противника, сам командующий ни минуты не сомневался. Дел навалилось столько, что обо всех сомнениях генерал почти сразу забыл. То, что до начала боевых действий остаются считанные дни, Флан понял, получив из штаба флота короткий и недвусмысленный приказ. Командующему оборонной системы Дагрейва генералу Флану. Вам предписывается немедленно активировать объект Лассо. Коды активации прилагаются. Все силы орбитальной обороны и эскадру прикрытия немедленно привести в состояние полной боевой готовности. Главнокомандующий флотом империи адмирал Ро Гирс. Полная боевая готовность несколько раз объявлялась и раньше. Империя жила в ожидании войны, и нервы, бывало, не выдерживали даже у адмиралов в штабе флота. Однако, прочитав приказ, Флан сразу сделал однозначный вывод, что война неизбежна. Причем ее начало — вопрос ближайших дней, если не часов. Приказ об активации сверхсекретного объекта Лассо не оставлял в этом никаких сомнений. Флан и сам толком не знал, что это такое. Подобной паранойи с секретностью он раньше не встречал никогда. Видимо, император возлагал на проект Лассо большие надежды. Очень большие. Во всяком случае, все вопросы доставки спецоборудования в систему Дагрейва и его последующего монтажа в толщу крупного каменно-металлического астероида плотно курировала имперская служба безопасности. Причем генерал был почти уверен, что и сами СБшники не представляют, с чем имеют дело. Техническими вопросами занималась группа ученых и инженеров Саританы, и этих яйцеголовых охраняли так, как, наверное, и самого императора не всегда охраняют. Даже Флану представили только руководителя группы, да и то генерал сильно сомневался, что услышал его настоящее имя. Объект смонтировали быстро, причем за помощью к Флану научники почти не обращались. Все делали исключительно своими силами. Уже почти месяц секретная начинка астероида никак себя не проявляла, и вот теперь император решил, что время пришло. «Объявить боевую тревогу по всем силам обороны системы!» — приказал Флан, хорошо зная, что с выполнением директив главнокомандующего тянуть себе дороже. Глядя на деловую суету, последовавшую за отданным приказом, генерал подошел к отдельной консоли, установленной в помещении командного поста меньше месяца назад. Блок управления объектом Лассо проглотил пакет только что полученных генералом активационных кодов, мигнул россыпью зеленых и желтых индикаторов и развернул перед Фланом виртуальный экран. «Господин командующий, корабли службы безопасности снимают охранный периметр объекта Лассо», доложил начальник штаба обороны системы. «Вижу», — коротко кивнул генерал, внимательно читая сообщение на экране. «Статус объекта. Получен первичный код активации. Проверка доступа. Успешно. Всем дружественным кораблям немедленно покинуть зону гравитационного резонанса. Запуск системы через 250 секунд». Одновременно с последним сообщением на объемном экране возникло изображение астероида, под поверхностью которого скрывался объект Лассо. Его окружала отмеченная красным мерцающая сфера диаметром около 500 000 километров. Именно эту область пространства сейчас спешно покидали корабли ИСБ, видимо, тоже получившие соответствующее предупреждение. Таймер отсчитал последние секунды до активации, и когда мелькающие цифры в углу экрана обратились в нули, довольно массивный астероид исчез в яркой вспышке. Впрочем, это явно был не взрыв, или, по крайней мере, не совсем обычный взрыв. Весь объем пространства, ранее отмеченный полупрозрачной красной сферой, сейчас сиял и пульсировал, выбрасывая в космос потоки электромагнитного излучения в широком диапазоне частот, включая и весь видимый спектр. Однако визуальными эффектами действия объекта Лассо явно не ограничивалось. По экрану побежали новые строки сообщений. «Статус объекта активирован. Тест системы успешно. Режим работы штатный. Эффективность резонанса у поля 89%. «Но, господин командующий, это же...» В голосе главы инженерной службы звучало недоверие, граничащее с потрясением. «Этого просто не может быть!» «Возьмите себя в руки, лейтполковник!» Холодно ответил Флан. «Я жду от вас внятного доклада». «Вот, господин генерал». Инженер вывел на тактическую голограмму две частично пересекающиеся сферы. «Зоны гравитационного ограничения обеих звезд системы Дагрейва до активации объекта Лассо». «Я так понимаю, теперь что-то изменилось?» Невозмутимо приподнял бровь генерал. «Изменилось!» Кивнул начальник инженерной службы, дополняя изображение новой сферы, центром которой стал исходящий световыми пульсациями астероид. Несколько секунд Флан молча смотрел на тактическую голограмму. Теперь он хорошо понимал инженера. То, что сейчас происходило на глазах офицеров штаба обороны Дагрейва, меняло всю тактическую схему ведения наступательных и оборонительных сражений за планетарные системы. Только сейчас генерал полностью осознал, почему служба безопасности так тряслась над этим секретом. Если раньше вражеские корабли могли выйти из прыжка за орбитой шестой планеты, то теперь новая зона гравитационного ограничения накрывала обе звезды системы Дагрейва и распространялась далеко в межзвездное пространство, делая внезапное нападение на планеты и верфи совершенно невозможным. При этом никаких искажений гравитационных сил в реальном пространстве не произошло. Планеты и спутники продолжали свое обычное движение по орбитам, Но подпространство больше не могло выпустить в нормальный космос корабли в ближайших окрестностях звездной системы. Любой вражеской эскадре, решившей атаковать Дограев, придется почти сутки добираться до цели в обычном пространстве. И это даст обороняющимся шанс подготовиться к отражению удара, а возможно и дождаться помощи извне. Казалось бы, столь существенное улучшение оборонительных возможностей системы должно было значительно поднять уверенность Флана в своих силах. Однако этого не произошло. Генерал не первый день жил на этом свете и прекрасно понимал, что к большой войне долго и тщательно готовилась не только империя, но и ее враги. Несомненно, объект Лассо станет для любого агрессора крайне неприятным сюрпризом, но Флан не сомневался, что враждебные расы тоже найдут чем удивить имперцев. Если Лассо — система чисто оборонительная, то вражеские новинки могут оказаться гораздо опасней, и, судя по всему, силам обороны Дограева очень скоро предстоит испытать их на себе. В тот момент генерал Флан не мог знать, что не пройдет и суток, как его мысли начнут воплощаться в реальность. Однако очень скоро ему представилась возможность убедиться в том, что в своих прогнозах он ничуть не преувеличивал надвигающуюся опасность. Через 18 часов после активации объекта Лассо на новой границе зоны гравитационного ограничения из прыжка вышел вражеский флот.